Брат показал мне, куда надо бить, чтобы вывести человека из строя. Потом я поднырнула, взяла ее за пятки и потащила за собой, пока она не утонула. Складно у вас получается. И долго вы это обдумывали? А мотив вы тоже себе придумали? Просто я ее терпеть не могла. Ненавидела ее, если хотите знать. За ее успех, внешность, за ее самонадеянность. Она стала мне поперек горла, как кость. Я не могла ее больше выносить. Понятно. А теперь объясните, пожалуйста, почему, практически идеально совершив убийство, вы теперь спокойно приходите ко мне, чтобы самой сунуть голову в петлю? Потому что вы подозреваете другого человека. Скажите уж прямо, потому что мы подозреваем Роберта Тисдейла. Он и есть истинная причина. А теперь, может, в качестве компенсации за потраченное на вас мое драгоценное время и в виде оправдания, вы расскажете мне все, что вам известно о Тисдейле? Ничего мне о нем не известно. Кроме одного, на убийство он не способен. При любых обстоятельствах. Выходит, вы его хорошо знаете? Нет, едва знакомо. И вы не были, так сказать, друзьями? Нет, ни друзьями, ни любовниками, если вы это имели в виду. Бобби Тисдейл представления не имеет, что я существую на свете. Он только однажды передал мне коктейль. И тем не менее вы поставили на карту свою жизнь, чтобы его вызволить? — спросил Грант более мягко. Она предпочла не заметить этого и угрюмо ответила. Если я убила, почему за меня должен пострадать невинный? Я думаю, это зависит от того, насколько искушена в таких делах полиция. Мне кажется, вы нас явно недооцениваете, мисс Селлерс. Мне кажется, вы полные идиоты. Вы собираетесь арестовать невиновного. Гоняетесь за ним, как собаки. И не желаете верить, когда вам признаются в убийстве. «Понимаете, мисс Селлерс, в деле всегда бывают некие детали, которые известны лишь полиции и не попадают в газеты. Вы же сочинили свою историю на газетной информации. Об одной только детали вы просто не знали, а другой забыли». «О чем это я забыла?» «О место пребывания Кристины Клей не было известно никому». «А убийцы?» «Конечно. В этом-то все и дело. А теперь, извините, я очень занят». «Вы не поверили ни одному моему слову». «Неправда. Поверил, и даже ни одному. Ночь на вторник вы провели вне дома. Вы, вероятно, в тот день действительно купались, а в среду, к середине дня, вы вернулись домой». Но все это еще не преступление. Она неохотно встала и небрежным жестом вынула из сумочки помаду. «Что ж», — подкрашивая губы, сказала она хорошо поставленным сценическим голосом, «моя попытка хоть немного прославиться провалилась, и мне не остается ничего другого, как до конца дней своих играть безмозглых блондиночек. Хорошо, что я купила обратный билет». «Меня вам не одурачить», — сказал на прощание Грант, несколько повеселев, и распахнул перед ней двери. «Тут вы, может, и правы, черт вас подери. Но насчет него вы глубоко ошибаетесь. Настолько глубоко, что помяните мое слово, еще покроете себя позором до завершения этого дела». С этими словами она с независимым видом проследовала мимо изумленного Вильямса и двух клерков и исчезла. «Ну вот», — заметил Вильямс, — «начало положено. Прямо какой-то ненормальный народ пошел, правда, сэр? Если бы мы обнародовали факт, что ищем пальто с оторванной пуговицей, то наверняка нашлись бы такие, кто сам оторвал бы пуговицу и притащил нам свое пальто. Просто так, развлечений ради. Словно нам и без того делать нечего. А дамочка не похожа на чокнутую, ведь так?» «Не похожа». «Что вы о ней думаете, Вильямс?» «Из актрисуль, что играет в мюзиклах. Хочет получить паблисити ради карьеры. Молоток, а не дамочка». «Вот и неверно. Играет в театре. Ненавидит свою профессию. Мягкосердечно до того, что готова жертвовать собой ради ближнего». Вильямс был явно обескуражен. «Правда, я с ней почти не разговаривал», — заметил он, словно оправдываясь. «Конечно, если судить по внешности, то ваше заключение абсолютно точно. Хотелось бы мне также уверенно делать свои заключения в нашем с вами деле». Он сел и задумчиво провел руками по волосам. «Что бы вы предприняли, выбравшись из моряка?» Вильямс понял. Гранту хочется, чтобы он поставил себя на место Тисдейла. «Я бы сел в переполненный автобус, первый попавшийся, сошел бы вместе с остальными и двинулся так, будто знаю, куда и зачем иду. И постарался бы держаться с таким видом все время, пока я на людях. А потом? Потом, вероятнее всего, снова сел в автобус, чтобы выбраться за город». «Вы хотите сказать, что покинули бы город?» «Ну да, конечно», — удивился Вильямс. «В сельской местности городской человек всегда больше бросается в глаза». «А на что лес?» «В этой части столько лесов, что в них человек может скрываться, сколько захочет. А если он доберется до лесного массива возле Эшдауна, то и сотня полицейских не прочешет тот лес полностью». Грант отрицательно покачал головой. «Ну, надо же чем-то питаться и где-то спать». «Спать можно и в лесу. Погода стоит теплая. Прошло уже двое суток. Если он вне города, то должен бы выглядеть изможденным и грязным». «Но так ли это на самом деле? Вы заметили? Никто не сообщил нам, чтобы он где-нибудь покупал бритву. Все-таки есть шанс, что он укрылся у кого-нибудь из приятелей». «Интересно». Его взгляд остановился на стуле, который только что занимала Джуди Селлерс. «Нет, вряд ли она решила уж так блефовать. Будь он у нее, она бы к нам не явилась». Вильямс подумал о том, что хорошо бы Гранту пойти в отель и хоть немного отоспаться. Он слишком близко принимает к сердцу свой промах при аресте Тисдейла. Никто не застрахован от ошибок. Грант — знаток своего дела, и это известно всем. Его репутация в Ярде достаточно прочна. И чего он себя так казнит за то, что могло случиться с каждым? Конечно, и в Ярде есть охотники занять его место, но к ним всерьез никто не относится. Все знают, чего они добиваются. Грант — профессионал. С ним все в порядке. Глупо, что он сокрушается из-за такой ерунды.